Матерь Агни-йоги. Поношений, искажений его дел и клеветы не избежать ни одному носителю света. Многие из исказителей придут и скажут: «Не именем ли вашим учительствовали?» Вспомните, что ответил учитель подобным исказителям истины: «Отойдите от меня, не знаю вас, делающих беззаконие». Так судьба сознательных и бессознательных исказителей истины сходна.